Другое, о чем тоже следует помнить, стихийность подобных восстаний, несмотря на отдельные элементы проблески организованности. Выше мы уже видели, что в ряде местных, небольших, как правило, восстаний, волнений 50-х, начала 70-х годов проявлялись эти черты, созыв кругов или сходов, суммов решения на них вопросов, касающихся управления всеми делами, в том числе выбора должностных лиц, предводителей, командиров, организация военных сил, отпора карателям и так далее. Во многом эти опыты народной власти, пусть не совершенные и кратковременные, копировали порядки или крестьянской общины, или казацких христианских республик. Так Маркс называл Запорожскую сечь, устройство которой было аналогично тому, что имело место и на Дону, и Тереке, и Ики, и Волге. Все они, эти порядки, уходят корнями в глубокую древность и часто находили применение в годы народных восстаний со времен Киевской Руси, а в Новгороде Великом и Пскове лежали в основе вечевого республиканского строя в течение нескольких столетий, вплоть до его ликвидации в конце 15-го, начала 16 века. Применялись они и в ходе Пугачевского восстания, тем более что застрельщиками, организаторами его на первых порах стали яицкие казаки. А ведь они представляли собой внушительную военную силу, хотя и иррегулярную, имели прекрасные боевые навыки и традиции, вносили все это в ряды восставших. Но в сравнении с крепко организованными, хорошо обученными, дисциплинированными царскими полками, даже эти казачьи сотни и полки, не говоря уже о нестройной и необученной темной массе других людей, встававших под знамена восстания, они по числу довольно быстро и намного опередят яицких и прочих казаков, одним словом, все они выглядели несравнимо хуже, хотя и воодушевлены были идеями борьбы за правое дело с насилием и произволом. Стихийность, плохая организованность и сознательность постоянно подводили повстанцев, мешали осуществлению их планов, не очень ясных, расплывчатых, смутных в том, что касалось стратегии и тактики восстания. Всего яснее были непосредственные задачи – уничтожение или устранение плохих начальников, командиров, чиновников, помещиков, дойдет дело и до них, бояр, вельмож, выбор новых руководителей, устранение несправедливости, устройство свободной и вольной жизни. Но что будет дальше? Этого четко себе никто, пожалуй, не представлял. Понятно, император, то бишь Пугачев, сядет на престол, точнее, вернет его, затем яицких казаков во всем удовольствует, другим даст всякие блага, в первую очередь землю крестьянам, освободит их от крепостной неволи, а дворян пожалует, так он пока считает, жалованием. А они, в том числе и бояре, как и все прочие, будут служить ему как верноподданные, с верностью и детской радостью. Получается что-то вроде большой на всю страну казацкой христианской республики во главе с государем, но своим близким, хорошим и добрым. Нет ничего проще и яснее. Так, вероятно, думали и Пугачев, который, к тому же, несомненно, тешил свою честолюбивую и неспокойную натуру, принимая знаки почтения, поклонения, мечтая получать их еще больше в будущем, и все окружавшие его, ведь должно же все устроиться по Божьей правде, по христианскому уставу, как в Евангелии написано, по справедливости и милостивому рассуждению. А пока можно порадоваться успехам, попировать на славу, что они и делали 3 дня в Татищевой крепости, торжествуя и отмечая очередную, да такую славную викторию. Враг же, а главным и ближайшим для них был тот, кто сидел в Оренбурге, не дремал. Рейнсдорп 28 сентября, день спустя после падения Татищевой, созвал совет. Собрались обер-комендант и генерал-майор Валенштерн, войсковой атаман оренбургских казаков Могутов, действительный статский советник Старов-Милюков, коллежские советники Мясоедов и Тимошев, директор пограничной таможни Обухов. Решили подальше удалить конфедератов, поляков, участников освободительного движения в Польше, разрушить мосты через Сакмару, северный приток Яика, привести в порядок артиллерию и укрепления, особенно в слабых, обветшавших местах, расставить людей, где нужно, кого для военного отпора, кого для тушения пожаров.